Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги «Троицкий подарок детям». Следующая глава. Как святитель Тихон обучал детей. Любил Христос, Спаситель наш, младенцев незлобивых. Лаская и благословляя их, Он и апостолов поучал. «Не возбраняйте детям приходить ко Мне, таковых бо есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. «Аще и вы сами, — говорил Он, — не обратитесь, и будете яко дети. Не внидите в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. «Любили детей и все святые Божии, потому что в их невинных душах яснее видели они образ Божий, еще не помраченный произвольными грехами. И всячески заботились они о том, чтобы внушить детям страх Божий, предостеречь от греха и научить добродетели». Вот что читаем мы в житии нашего родного святителя Тихона Задонского. Он приласкивал к себе детей, призывал к себе в келью, учил молитвам и объяснял эти молитвы со свойственной ему простотой. А самых малых приучал, по крайней мере, произносить «Господи, помилуй», «Пресвятая Богородица, спаси нас» и тому подобное, и старался приучить их ходить в церковь. Вот как изображает келейник святителя его обращение с детьми. Когда он идет из церкви в келью свою, как бедные и неимущие из мужиков, так и многое число детей идут за ним. Малые дети, невзирая на его архиерейский сан, толпой со смелыми лицами войдут за ним прямо в зал, где, по словам другого келейника, положив по 3 земных поклона, единогласно и громко скажут: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» А он скажет им: «Дети, где Бог наш?» Они также единогласно и громко скажут: «Бог наш на небеси и на земле». «Вот хорошо, дети», — скажет им святитель и погладит рукой всех по головке, даст по копейке и белого хлеба по куску, а в летнее время и по яблоку оделит их. Потом начнет обучать их молиться. Те, которые посмышленнее, читывали Иисусову молитву, а те, кои были года по 3, по 4, по 5, те, бывало, что есть мочи, кричат, творя молитву земными поклонами: «Господи, помилуй! Господи, пощади!» А иные: «Господи, услыши! Господи, помози!» А кто: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Все святые, молите Бога о нас!» И нередко таких молитвенников собиралось до 50, а иногда до 100 человек. При раздаче денег или хлеба детям святитель обращал внимание на их склонности и расположение, и добрые склонности старался укреплять, а худые — искоренять. Случалось, что одному он даст больше, другому — меньше. Получивший мало, случалось, начинал гневаться на святителя, завидовать товарищу. А иногда бывало и то, что такой начинал силой отнимать у другого лишнее против него. Начинались ссоры, слезы, а иногда и драка. Тогда святитель старался пристыдить виновных, пробудить в них раскаяние и расположить к братолюбию. И вот иные друг к другу в ноги кланялись и лобызались, а иные оказывались к примирению несклонными. В этих случаях святителю приходилось узнавать греховные расположения и наклонности в детях, что и изображал он потом в своих сочинениях. Так сильна была эта любовь святителя к детям, что и после, когда он бывал нездоров и потому не ходил в церковь, он желал знать, следуют ли дети его наставлениям. «Когда я приду, бывало, от обедни, — рассказывает келейник, — то он спросит, были ли дети в церкви? Скажешь, что входили в церковь, посмотрели, что нет вашего преосвященства в церкви, и ушли. Он улыбнется и скажет: «Бедные, они ходят к обедни для хлеба и копеек. Что же ты их не привел ко мне? Я весьма радуюсь, что они ходят к обедни». Какая отеческая любовь и нежная снисходительность к детскому возрасту слышится в этих словах. Угодник Божий не забыл детей и в своем духовном завещании почти всю теплую одежду, какая осталась после него, он завещал раздать бедным детям. Следующая глава. как старец Серафим Саровский любил детей. «Аще не обратитеся и не будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Сказал Господь наш Иисус Христос. Да, для того, чтобы угодить Богу, нужна детская чистота сердца, теплота детской веры, детское незлобие и детское доброжелательство ко всему, что живет и дышит на земле. В некоторых святых угодниках Божиих эти черты благословенного детства проявляются особенно сильно. Так великий старец Серафим Саровский с детьми обходился как дитя, так что детям казалось, что и он дитя. И вот трогательный рассказ одной старушки о том, как чувствовал он себя между детьми. Эта старушка – дочь богатой барыни. В детстве, в 9-летнем возрасте, была у отца Серафима с родителями своими и рассказывает об этой поездке следующее. «Помню я ночевки в громадных селах зажиточного края. В просторной, недавно срубленной избе сладко засыпалось под жужжание бабьих веретен. Смотришь, спросонья, а бабы все придут. Молча придут они далеко за полночь. Седая свекровь то присаживается, то снова встает, мерными, как маятник, движениями, вставляя лучину за лучиной высокий светец. А с высоты светца сыплются искры брызгами. Огненным дождем, придавая молчаливому труду крестьянок в ночной тиши, нечто сказочное. Ехали мы длинным поездом, с дворней, с провизией, а за господским поездом тянулись крестьянские встречные телеги, которые старались присоединиться к барскому многолюдному поезду, так как в то время по лесам пошаливали недобрые люди. Вот уж наши богомольцы в Сарове, и после обедни направились к келье старца Серафима. Но на стук в его дверь нет ответа. «Убег», — озабоченно заметил старый монах-путеводитель, а игумен утешал большую толпу богомольцев, жаждавших увидеть старца Серафима. «Далеко ему не уйти, ведь он сильно калечен на своем веку, и вряд ли вам отыскать его в бару. В кусты спрячется, в траву заляжет. Разве сам откликнется на детские голоса? Собирайте детей побольше, да чтоб наперед вас шли, непременно, чтобы впереди дети». Игумен знал отношение великого старца к детям. Очевидно, старец в тот день искал уединения, которое нужно было его святой душе. Но игумен рассчитывал, что вид детей умилит сердце старца, и он им покажется. Весело было сначала бежать детям одним, совсем одним, без присмотра и без надзора по мягкому сыпучему песку. Но дальше их все более охватывало лесной сыростью и лесным затишьем. Под высокими сводами громадных елей стало совсем темно. Детям сделалось жутко. Хотелось плакать. По счастью, где-то вдалеке блеснул солнечный луч между иглистыми ветвями. Они побежали на мелькнувший вдали просвет и скоро в рассыпную выбежали на зеленую, облитую солнцем поляну. Тут дети увидали человека около корней ели, отдельно стоявшей на поляне. Человек этот, низенький, худенький старичок, работал, пригнувшись к самой земле. Он подрезал серпом высокую лесную траву. Заслышав шорох по лесу, старичок быстро поднялся и проворно двинулся к чаще леса. Но он не успел убежать, запыхался и, юркнув в густую траву, скрылся из вида. Тогда дети дружно крикнули во много голосов: «Отец Серафим! Отец Серафим!» Не выдержал в засаде великий старец, не устоял перед детским зовом, и над высокими стеблями лесной травы показалась его голова. Он приложил палец к губам и умильно поглядывал на детей, как бы упрашивая их не выдавать его старшим, шаги которых уже слышались в лесу. Мягкими прядями лежали на лбу пустынника его светлые волосы, смоченные трудовым потом. Все его лицо, искусанное комарами и лесной мошкарой, было в запекшихся каплях крови. Неказист был его вид, а между тем какая-то сила влекла к нему детей. Он протоптал к ним дорожку через всю траву, опустился на землю и поманил детей к себе. И маленькая девочка Лиза первая бросилась к нему на шею, прильнув нежным личиком к его плечу, покрытому рубищем. И каждого из детей, окружавших его, он прижимал к своей худенькой груди. А пока дети обнимали старца, пастушок Сёма, замешавшийся в толпу детей, бежал со всех ног к оставшим от детей взрослым, крича, что было силы: «Здесь, сюда, вот он, вот отец Серафим! Сюда, сюда!» Подбежали к старцу двое дюжих мужчин и, взяв его под локотки, повели к толпе, уже высыпавшей из леса на полянку. Когда старец, освободясь от своих вожатых, подошел к своей лесной избушке, то ласково сказал: «Нечем мне угостить вас, милые, а вот деток полакомить можно», и стал показывать одному смышленному мальчику-подростку: «У меня там грядки с луком. Собери всех деток, нарежь им лучку, накорми их лучком и напои их хорошенько водой из ручья». Дети в припрыжку побежали к грядкам, и, залегши там, лук не рвали, а все смотрели на ласкового старичка. А старичок стал говорить со старшими. В каком-то восторге возвращались дети из пустынной келии старца в монастырь. И маленькая Лиза, та самая, что первая бросилась на шею старцу, сказала своей старшей сестренке: «Ведь отец Серафим только кажется старичком, а на самом деле он такое же дитя, как ты да я, не правда ли, Надя?» А Надя, та самая девочка, что видела тогда старца по случаю открытия его мощей, будучи уже древней старушкой, описала старца по памяти, говоря: «С тех пор, в продолжении 70 лет моей жизни, я встречала много умных, добрых, преданных людей. Но никогда с тех самых пор не видела я таких детски ясных, старчески прекрасных глаз, как те, которые в то утро так умильно смотрели на нас из-за высоких стеблей лесной травы. В них было откровение любви. Улыбку же, осветившую это морщинистое, изнуренное лицо, могу сравнить разве только с улыбкой спящего новорожденного, когда, по словам нянек, его еще тешат во сне недавние товарищи, ангелы». Следующая глава называется «Какие книги полезно читать?». Грамота есть великий дар Божий, потому и пользоваться ею мы должны во славу Божию. Наши родители учили нас, принимаясь за азбуку, повторять молитву: «Боже, в помощь мою в анми и вразуми мя во учении сие». Бог и вразумил нас, и мы научились чтению. Для чего? Конечно, не для того, чтобы читать какие-нибудь смехотворные книжки, сказки да басни. Не для того, чтобы забивать голову небылицами, песнями да суеверными гаданиями. А для того, главным образом, чтобы читать книги душеполезные. Жития святых, писания святых отцов и, паче всего, Слово Божие. Подумайте только, какое великое дело – читать Слово Божие. Блаженный Августин говорит об этом: «В молитве мы беседуем с Богом, а в Святом Писании сам Бог беседует с нами». Какая великая польза от чтения Слова Божия! Святитель Иоанн Златоуст говорит, что один взгляд на Святую Библию уже отнимает у нас охоту грешить. В Слове Божием содержится учение о том, как и что делать, чтобы спастись. Только нужно понимать его так, как учит Святая Церковь Православная, как толкуют его святые отцы, как объясняют его пастыри церковные. Толковать по-своему Слово Божие – великий грех и опасное дело, которое может привести к вечной погибели. Поэтому, кроме Слова Божия, должны читать, как мы сказали, Писание святых отцов и учителей церкви, а при случае попросить доброго совета у отца духовного. Итак, Слово Божие указывает нам путь в Царство Небесное, а жития святых Божиих показывают, как действительно шли этим путем и спасались угодники Божии, как они на деле выполняли то, чему научились из Слова Божия. Значит, кроме Библии и святоотеческих писаний весьма полезно для души читать Четиминеи и другие жития святых. Наши предки особенно любили читать книги, в которых описываются хождения по святым местам, как-то в Старый Иерусалим, на Афон и в Царьград. И эти книги читать хорошо, прочтешь описание святого места, и на душе станет так отрадно, так приятно, будто ты сам там побывал. Полезно также почитать и такую книжку, в которой рассказывается, как жили люди в старину, откуда пошла русская земля, кто в ней княжил и царствовал, каких добрых обычаев держались наши предки, какие предания и порядки завещали они нам, чтобы жить по-божьи, любить и почитать царя православного, служить ему верой и правдой, не срамить землю русскую бесчестными делами, а паче всего крепко держаться православной Церкви Божией, нашей Матери, которая породила нас во святом крещении, сообщила нам дары Святого Духа в миропомазании, омывает грехи наши в таинстве покаяния, питает нас телом и кровью Христовыми во святом причащении, благословляет семейное благополучие в таинстве брака, врачует наши немощи во святом елеосвящении и руководит к вечному спасению через своих пастырей. Если в книгах говорится об этом, то их можно читать во славу Божию. Не грешно прочитать и такую книжку, в которой можно найти полезный совет или наставление в житейских делах. Но есть книги, которых православному христианину должно всячески избегать. Это упомянутые выше сказки и басни, разные смехотворные сочинения, оракулы, сонники и подобные душевредные книжки. К ним же должно причислить и сочинения разных безбожников, которые ни в Бога не веруют, ни царя не почитают, ни законов знать не хотят. Хотя бы такие книжки и даром кто давал, православный христианин читать их не станет, а бросит их прямо в огонь.